Боковым зрением Курт видел, как Скотт уходит по экранам с автостоянки. Из-за разных ракурсов и позиций камер движение его было беспорядочным. То он подходил ближе, то на следующем экране как будто удалялся. Она опять была с блокнотом, и Курт с удивлением увидел, что из сумки у нее торчит обезьянка. Должно быть, Лиза нашла какую-то другую. Что-то в девочке казалось знакомым. Курт был уверен, что видел ее раньше. Может быть, в дневную смену. Он еще приблизил изображение, но все равно не мог ясно разглядеть лицо. На ней была камуфляжная куртка, не по росту большая, и она напряженно смотрела на что-то. Она не была похожа на беглянку, но Курт почему-то боялся за нее. Рация снова затрещала. И на этот раз Скотт тоже говорил шепотом. «Курт, я на втором этаже. Думаю, лучше всего будет, если поднимусь по служебной лестнице. Выйду из двери около HSBC. Международная банковская группа. Отлично. Ты появишься прямо перед ней. Сможешь поймать ее, если побежит». Курт слегка повернул камеру, чтобы зеркальная дверь, из которой выйдет Скотт, оказалась в углу того же экрана, где была девочка. Ему казалось, он виноват, что не нашел ее в прошлый раз. Казалось, что он перед ней в долгу, он хотел помочь ей. Прошло 15, 20, 30 секунд. Дверь медленно открылась, и Скотт появился прямо перед девочкой. Она не двинулась с места. Она как будто не видела его, хотя не заметить эту 100-килограммовую фигуру было трудно. Курт ощутил дрожь. Скотт же, видимо, был в нерешительности. Он сделал к ней шага два и остановился. Курт увидел, что он подносит рацию ко рту, и удивился, почему он мешкает. «Курт, подскажи, куда мне дальше?» «Просто заговори с ней. Что еще я могу сказать? Где она? В какую сторону идти? Ослеп? Она перед тобой стоит?» Наконец Скотт сделал еще несколько шагов вперед и остановился в каких-то сантиметрах от девочки. Она не шевельнулась. «Ну вот же она! Спроси, как зовут. Скажи, что все нормально». Она как будто к месту приросла, но Скотт не заговорил с девочкой. Он медленно повернулся, словно боясь сделать резкое движение, поднял лицо к камере и сказал: «Тут никого нет, приятель». Глава 25. Она держала ногу на педали газа, гоняя двигатель в холостую, даже когда движение застревало на несколько минут. Мотор нервничал, вел себя истерично, требовал, чтобы его непрерывно ободряли. Чуть отпустить педаль, и он обрывал диалог, немедленно глох. Надо было все время его успокаивать. Бензина полно. «Вот тебе еще, еще. Слезь с карниза». Тормозить поэтому было сложно. Лиза выработала метод спотыкливого торможения, быстро переносила ногу с тормоза на газ и обратно, сбавляла ход, не сбавляя оборотов. Она смотрела, как желтое пятно неоновой вывески «Миллениум Болти», расплываясь, проезжает по ветровому стеклу. «Миллениум Болти» — индийский ресторан. Долгий спор о Терри Томасе был вчера вечером. Терри Томас, 1911-1990, английский комический актер. Или позавчера? Она помнила, что Мэтт чуть не кричал: «Да без дефиса он!» И почти ничего кроме. Какие-то обрывки диалога в туалете о собаках. Но она не помнила, с кем и с какой стати —